Второй эпилог. То ли бог, то ли демон. Настоящее имя удалено цензурой во избежание наплыва несанкционированных просителей. Хотя, похоже, кто-то уже и так разболтал. Нет, все-таки хорошо, что я темной принцессе не успел того светлого драконоборца подсунуть. Намного интереснее получилось так, как есть. Да и приглядывать за компанией не приходится. Они все сами. Особенно человек. Причем умудряются не только попадать в ситуации, но и из них выпутываться. Полюбовался я, как этот, выдающий себя за северного варвара, компанию магов-сликовников изводит. И в первый раз мне подумалось, кто же из моих коллег у него за спиной стоит. Ну не может просто так все время удача идти. Неспроста это. Оказалось, может. Потом отвлечься пришлось надолго. Клиенты косяком повалили. 700 лет меня не вспоминали. Да и до этого раз-другой в сотню лет обращались. Уже заскучал совсем. А после темной принцессы как прорвало. Откуда они все мое имя узнали? То человечек какой-то обиженный целый клан извести требует. То орк зеленый на вождя Орды прогневался. Не ценит его вождь, и все тут. А то вообще... Ну, про это даже говорить не хочется. Нет, узнаю, кто имя разболтал. Удавлю. А ведь то, что после исполнения желаний обычно долго не живут, никого не останавливает. А с этой компанией тишина. Послал за ними следить малую часть себе, энергетическую аватару, выполненную в виде мелкого беса или невидимой энергетической сущности, кому как представится. Если молчит, значит все в порядке. Следующий раз на них глянул, когда отдел немного освободился. Человек к главному лесу светлых эльфов подходил. Миссию своей жены, светлой эльфийки, выполнять. «Как жены?» Расспросил я беса-наблюдателя и совсем удивился. Этот выскочка умудрился двух эльфийских принцесс с женами сделать. Или это они его? Тут не до конца все понятно. Человек как-то добился, что они друг друга не убили, а свое соперничество на него перенесли, и достоинство свое эльфийское при этом сохранить сумели. Или, скажем так, почти сумели. Ну, темный еще резон был за человека выходить. Ей ему по нашей сделке и так пожизненно служить придется. А светлая-то с чего? Чтобы не отстать? Но ведь, похоже, любят его обе. И поделили как-то. И даже между собой сдружились. Своими глазами не увидел, не поверил бы. Темная и светлая эльфийки дружат. Нет, здесь без постороннего вмешательства явно не обошлось. Но кто? И человечек уже князь оказывается. Князь проклятых земель, ха-ха-ха-ха. 17-й на моей памяти. Или 18-й. Не следил я за этим, так что точно сказать не смогу. Долго ли он им пробудет, хотелось бы знать. Хотя с его непонятной удачей. Пришли они в главный лес светлых эльфов. Я в это время как раз с одной демонессой познакомился. Вот и пригласил даму на просмотр их визита. Ох, повеселил нас человек. При случае отблагодарю. Очень моя подруга. Теперь уже подруга смеялась, когда человек пса своего на эльфа науськивал, и эльфийки в странных нарядах ее заинтересовали, когда человек на них свой артефакт направлял. Он называл это фотосессия. Непонятное слово, надо бы разузнать, что это. Сотворила моя подруга такое же, и вечером ко мне пришла. Впрочем, это уже совсем другая история и к делу не относится. Но человека точно отблагодарю. Еще раз меня этот фальшивый северный варвар удивил. когда на священное дерево залез и желудь сорвал. Ну все, добегался князь. Как мне теперь темную спасать и договор выполнять? На древо жизни моя власть никак не распространяется. Даже просить бессмысленно, не станет оно со мной разговаривать. Но пронесло, слава духу-прародителю. Светлое древо, божество добродушное, и, похоже, человек его тоже рассмешить сумел. Или еще как понравится. Может, мне темно и помогать не надо? Этот князь все за меня сделает. Опять у меня запарка началась. Как оказывается, много разумных заветные желания имеют. И даже не все отомстить хотят. И цена не останавливает. А таких, как этот человек со своими женами ушастыми, которые сами о себе позаботиться способны, очень мало. За всеми приглядывать надо. Нельзя мне договор нарушать. Начинаю с тоской вспоминать те 700 лет, когда обо мне никто не вспоминал. Заодно придумываю различные способы казни болтуна, который рассекретил мое имя. Я его скоро найду. Да и соискателям, чьи просьбы я исполняю, тоже не позавидуешь. Нет, все согласно пожеланию. Только вот именующие себя разумными на самом деле такими далеко не являются. В особенности, когда дело касается их заветных желаний. А ежели с формулировкой, позволяющей разную трактовку, напутал, то сам и виноват. Прав был мудрец, сказавший: «Опасайтесь своих желаний, они могут исполниться». Как раз мой случай. В следующий раз полюбовался человеком и его женами, когда он им фотосессию устроил обнаженными на каком-то острове. Захватил корабль пиратский, самих пиратов перебил, сокровищницу их выгреб. Теперь вот развлекается. К острову тем временем второй корабль подходит. Без всякого моего вмешательства, честно. Вот почему-то не сомневаюсь, что они этому человеку и его эльфийкам не противники. Можно не беспокоиться. Красивые все же у него жены. Какая лучше, понять не могу. Посмотрел, посмотрел, да и отошел, пока моя демонесса не увидела. Она дама тоже по-своему красивая, но злая и не злопамятная. Это потому, что память у нее плохая. Отомстит и забудет, а потом еще раз отомстит. В чем, а уж вместе я разбираюсь. Поэтому и не хочу превращаться в ее объект. Не нужно мне это. Прошло сколько-то времени, и вдруг закричал мой бес-наблюдатель. Тревога, опасность. Глянул я на мою компанию и оторопел. Видно, опять у них фотосессия была. Да не так пошла, как задумано. Стоит Ларине принцесса в своем открытом наряде. Я узнал, он бикини называется. Название этот странный человек придумал. В руках меч держит, губу закусила и бледная, как мел. От страха и есть от чего. Напротив нее стоит лорд Гар, полное имя не помню, забрали бы черные демоны эти эльфийские имена. Ледяной лорд темных эльфов, и официально вызов бросает. Все, принцесса практически мертвая. Этому лорду 3500 лет, против него не каждое божество выстоит. Убить не убьет. Но и ничейный результат или не абсолютная победа тоже плохо. Поэтому многие из нас, кто послабее, с такими предпочитают не связываться, чтобы репутацию себе не портить. И совсем не факт, что я с ним справлюсь. Нет, в открытом бою, конечно, справлюсь. Но вся суть в том, что должен действовать не напрямую. А как раз это в данной ситуации и не получится. Как же его извести-то быстро, иначе кончит он принцессу, и пропала моя репутация. 50 000 лет ее зарабатывал, и можно вот так в один день потерять. Как же его убить-то? Пока я раздумывал, человек лорду что-то говорить начал. Прислушался, похоже, оскорбляет. Бесполезно это. Ледяного лорда не зря так прозвали. Его не разговоришь. У него достоинство и высокомерие на 1000 эльфов хватит. Не расслышал я, что князь Вадим эльфу сказал, да и не прислушивался особо. Тот на человека посмотрел и ответил, кажется, убить пообещал, после чего с презрением отвернулся. Невероятно! Человек ледяного лорда достал, а князь вдруг вытащил из-за пояса какую-то железяку. Артефакт, видимо, и на спину лорду навел. Дважды громыхнуло, пусть и не громко, никакой магии не было, но эльф упал. Человек к нему подскочил, артефакт железяку теперь уже на голову навел, и снова громыхнуло. Эльф умер, я сразу почувствовал. Я торопел. Нет, никто из моих коллег у него за плечом не стоит. Похоже, сильное божество этому человеку помогает. Намного сильнее. Иначе почувствовал бы. Или, может, он с какого-то другого плана бытия к нам пришел? И он сам демон или дух? О, дух-прародитель, с кем ты меня свел? Ведь я ему снова задолжал за сохраненную репутацию. И этот долг побольше первого будет. Но все же кто он и откуда? За северного варвара себя выдает. Хотя точно не он и не похож даже. Но все почему-то верят, даже настоящие северяне. Однако вскоре один долг я все же отдал и свое дело сделал. Пробрались к Ларине наемные убийцы числом 8, а нас двумя справилась без труда. С остальными так просто не получилось. И начала сильной магией бить. Сама же вплотную к ним стояла. Помещение-то совсем маленькое. Удар им и почти столько же себе. На что, а вернее на кого она надеется? На меня или на своего человека? В любом случае все очень скверно закончилось. С такими ранами не живут. И полтела обуглилось. Сразу ей человек не дал умереть. Амулет у него был, но это ненадолго. Ну, тут уж и я помог, незаметненько так. Рано пока Ларине к духам уходить, сделка не выполнена. Через 2 месяца она на ноги встала, причем внешность как бы не лучше прежнего. Так что один долг человеку я отдал, красоту же не сохранил. Эльфы они, конечно, существа магические, и если выжила, то и внешность бы восстановилась. Но лет через 10, а то и 100, для эльфийки немного, а человеку вечность. Пока она болела, разыскал я 3 темных эльфов, которые на нее тех убийц навели. Тут, правда, чуток опоздал. Успели эльфы засаду устроить и даже ранили Ларине. Потом небывалое случилось. Вы никогда не слышали, чтобы 3 воина-эльфа в лесу в медвежью ловчую яму попали? Не слыхали? А услышите, так не поверите. Зря, недавно такое случилось. Совсем плохо темные эльфы бойцов готовить стали. Один сорвался, 2 помогать бросились. Под ними земля осыпалась и тоже упали. Ну, помог я им чуть-чуть. Подтолкнул, да. Но меня же никто не видел. Значит, меня и не было там вообще. Правда, там еще 4-й остался. Но он один уже никакого вреда нанести не смог бы. Поэтому не стоило на него время и силы тратить. Дело почти закончено. Дуэль осталась. Брату Ларине ничего не светит. Человек снова повеселил. Теперь на темное перводрево влез и опять желудь сорвал. Вадим же веселится вовсю. Пари заключает, денег у всех требует. Развлекается в общем. За мной еще один долг остался. Как я его отдавать буду? Тем временем братик Ларине слезу демона нашел, и как он ее использует, понять совсем нетрудно. Вот и возможность для меня. Разыскал я демоненка, который за слезу отвечает, и побеседовал. «Чем занимаешься?» Задал я ему вопрос. «Надо одну эльфийку проклясть очень по-особенному, чтобы надолго», — ответил он мне. «Ну и что надумал?» «Болезнь наслать, а может, бесплодие?» — признался несообразительный бес. «Да, с фантазией у него не очень. Такому особенные задания без подробных инструкций давать никак нельзя. Непременно все испортит». «Нет», — сказал я ему. «Слушай, как надо». И нашептал кое-чего. «Все, сделка выполнена. Месть свершилась. И я долг человеку отдал. Жену ему сохранил. Он теперь от своей темной красавицы вовек не отделается. И от светлой тоже. Она же темной ни в чем не уступит. А я смогу спокойно понаблюдать за похождениями этого странного человека и, наконец, понять, что или кто он такой. Заодно найти того злодея, что мое имя разболтал, и примерно наказать. Потом имя сменю, если дух-прародитель позволит». Теперь уже точно конец второй книги. Продолжение следует...